Глава 17. Весенний день медленными шагами приближался к вечеру, но до заката было еще далеко. Валерьян любил это время года и радовался, что поездка в коттеджный поселок к детективу позволит ему какое-то время побыть на природе. Его серая Лада Веста, казалось, тоже была рада прогуляться и с удовольствием наматывала километры дороги на свои быстрые колеса. Он вспомнил, что, увидев Мирославу Волгину впервые, засмотрелся на нее. А она подмигнула ему и пропела: «Ты сними, сними меня, фотограф». А когда она ушла, он долго смотрел ей вслед и лишь потом спросил у оказавшегося рядом Наполеонова: «Кто это?» «Частный детектив Мирослава Волгина», — ответил Шура и добавил: «Ну ты очень-то на нее не засматривайся». «Это еще почему?» «Поматросит и бросит. А тебе что за забота?» «Не хочу терять ценного сотрудника», — усмехнулся Наполеонов. Вообще-то Валерьян был совсем не против того, чтобы она начала его матросить. Хотя оказаться брошенным, конечно, не хотел. И вот теперь он едет к ней домой. Легкоступов остановился у ворот и нажал кнопку звонка. Через какое-то время ворота разъехались, и Валерьян увидел парня примерно одного роста с ним, тоже блондина, только с волосами на тон или два светлее. Тот выжидающе смотрел на Валерьяна. «Я Валерьян Легкоступов, из полиции. Мне нужна Мирослава Волгина. Я привез фотографии, которые она просила». «Морис Миндаугас, сотрудник агентства», — представился парень и отступил. Серая Лада Веста прошуршала колесами по подъездной дорожке и замерла. Валерьян выбрался из салона. «Заходите». Легкоступов вслед за Миндаугасом вошел в дом. Навстречу вышла Мирослава. Она обменялась приветствиями с фотографом и сказала, что удобнее всего поговорить им будет в гостиной. Они расположились в креслах. Валерьян достал фотографии, и Волгина разложила их на столике. Она с интересом рассматривала каждую из них и думала о том, что Шура, пожалуй, прав. Для полицейской надобности фото были слишком художественными, и место им было не в папке, а в салоне. Она подняла глаза на фотографа и улыбнулась. «Красиво!» Он неожиданно для себя смутился. «Я старался». «Здесь нет фотографии Ирины Владимировны Римашевской. Наполеонов сказал, что она в Светлогорске». «Да, я знаю. Значит, она до сих пор не объявилась?» Он покачал головой. «Ну что ж, придется подождать». Морис тем временем не сводил глаз с Легкоступова. Он сам не мог сказать почему, но Валерьян ему не нравился. Не нравилось его лицо, которое напоминало лица древнерусских князей. Не хватало только бороды. Не нравились серые глаза, слишком ясные и сияющие непонятно откуда исходящим светом. Не нравилось, как он смотрел на Мирославу, как улыбался ей. А когда они снова наклонились над фотографиями и их головы почти соприкоснулись, сердце Миндаугаса сжалось так сильно, что он ощутил почти физическую боль. Наконец Мирослава оторвалась от созерцания запечатленных фотографом девушек и сказала: «Давайте выпьем чаю». Она не стала просить Миндаугаса накрыть стол, сама заварила чай, разлила его по чашкам и расставила на столе угощение. Сначала Морис облегченно вздохнул, а потом вдруг подумал с ужасом. «Неужели она заметила мою реакцию на фотографа? Только этого мне не хватало для полного счастья». Он постарался взять себя в руки и порадовался тому, что еще подростком научился оставаться внешне невозмутимым при любых обстоятельствах. А вот Легкоступов явно этой способностью не обладал. Он вспыхивал всякий раз, когда Мирослава обращалась к нему с вопросом или замечанием, не относящимся к делу. Когда же она снова перевела разговор в деловое русло, Валерьян сразу успокоился и толково разъяснил ей, как именно он снимает, как выбирает ракурсы и почему все это делает именно так. Чувствовалось, что он настоящий мастер и любит дело, которым занимается. Мирослава слушала его с искренним интересом, и Морис сам не заметил, как увлекся рассказом фотографа и даже стал задавать вопросы. «Тебе нравятся ватрушки?» — неожиданно спросила Мирослава. «Очень», — признался Валерьян и спросил простодушно: «Вы сами их испекли?» Мирослава весело расхохоталась. Парень сообразил, что ляпнул что-то не то, и пробормотал смущенно: «Простите». «Ну что ты», — не переставая смеяться, она дотронулась до его руки. «Я готовить не люблю. Могу, конечно, что-то сообразить, если сильно прижмет, но кулинарного таланта во мне нет ни на йоту». «Значит, вы их купили в кулинарии? Около моего дома тоже есть очень хорошая кулинария». Мирослава взяла за руки Миндаугаса. «Их приготовили вот эти золотые руки», — сказала она. «Правда?» Глаза Валерьяна и Миндаугаса встретились. Тут он вспомнил, что Наполеонов как-то рассказывал, что Мирославе крупно повезло. У нее есть теперь незаменимый помощник. Он не только помогает ей раскрывать дела, но и кормит ее, и поет, как в редком ресторане. Короче, повезло. Глядя на растерянное лицо Легкоступова, Морис невольно улыбнулся. А теплота рук Мирославы и ее слова, полные искреннего восхищения, согрели его сердце. «Очень вкусно», — сказал Валерьян и добавил. «А я только яичницу и кашу могу приготовить». «Было бы желание», — заметил Морис. «Научиться можно всему». «Да, вы, конечно, правы», — легко согласился Легкоступов и взял еще одну ватрушку. «Можно?» — запоздало поинтересовался он. «Конечно», — снисходительно кивнул Морис. «Мальчики, как мы хорошо сидим», — сказала Мирослава. «Но сейчас допьем чай и покажем Валерьяну наш сад. Да, Морис?» — обратилась она к Миндаугасу. И так как она сказала «наш сад», он охотно кивнул в знак согласия. Сад произвел на Валерьяна неизгладимое впечатление. Он радовался, как мальчишка, цветущим деревьям, кустарникам, наклонялся почти над каждой клумбой, забавно нюхал цветы. А когда на дорожке появился Дон, чтобы выяснить, что же это такое происходит в его владениях, Валерьян радостно закричал. «Смотрите, какой красавец!» Не успел никто и глаза моргнуть, как Валерьян подбежал к коту и подхватил его на руки. «Какое чудо!» – восклицал он, прижимая кота к себе. А Дон только обалдело таращился на нахала. Но, вероятно, за искреннее восхищение им кот простил незнакомцу беспардонное поведение и тихо замурлыкал. «Он мурлычет!» – счастливо выдохнул Валерьян. «На то он и кот!» – обронил Морис немного ревниво. «А можно я его сфотографирую?» Глаза Легкоступова горели, как звезды. «Ну, если Дон не возражает», — улыбнулась Мирослава. Дон, судя по всему, не возражал, принимая позы одна живописнее другой. «Я потом привезу вам фото», — выдохнул Валерьян, сделав не менее 20 кадров. Время пролетело незаметно. Гости оставили на ужин, и только сытно накормив и напоив чаем с любимым Шуриным Наполеоном, отправили в освояси. Когда они остались вдвоем, Морис облегченно вздохнул. Поправив на столе букет из ландышей и фиалок, он спросил. «И что вы собираетесь делать с фотографиями?» «Покажу всем свидетелям». Потом она внезапно улыбнулась. «А особо художественные после завершения дела подарю девчонкам». «Автор не будет возражать», — усмехнулся Миндаугас. «Мы его проинформируем», – беззаботно отозвалась Мирослава. «Да уж», – подумал Морис, – «автор Мирославе перечить не решится ни за что на свете. Кажется, он от нее без ума». Шура, уставший как собака и не менее голодный, приехал к Насте, когда по городу уже растеклись лиловыми тенями сумерки. Здесь бледнее, там гуще. Дом Царькова он нашел легко и, уже стоя возле подъезда, позвонил ей сотового. «Анастасия Львовна, я не поздно?» «Нет-нет, Александр Романович, я вас жду», – заверила она его почти радостно. Первое, что почувствовал Шура, переступив порог ее квартиры, – это сводящий с ума аромат тушеного мяса. «Я, наверное, помешала вам ужинать?» – спросил он, глотая слюну. «Ну что вы, я ждала вас. Мойте руки, поужинаем вместе». «Эх, Анастасия Львовна!» «Мне только остается броситься к вам и целовать руки, крича, спасительница вы моя, ангел мой!» С искренним пылом произнес следователь. «Ну что вы?» – улыбнулась она. «Вы ж прямо с работы, значит, голодный». «Точно, ангел во плоти!» – улыбнулся Наполеонов. Надя усадила Шуру за стол, положила на тарелку мясо и овощи. «Вы ешьте, а потом поговорим. Следователь не стал спорить, тем более, что с набитым ртом и не наговоришь много». После чая они перебрались в гостиную. «Оксане лучше», – тихо проговорила Настя. «Я звонила, но теперь к ней вообще никого не пускают». Он кивнул. «Анастасия Львовна», – сказал следователь, – «мы с вами должны обязательно установить, кто мог знать, что у Оксаны аллергия на миндаль». «Да в том-то и дело», – вздохнула Настя, беспомощно развела руками. «Оксана не делала из этого секрета, знали многие». Если она кому-то из знакомых шла в гости, то хозяева уже старались, чтобы миндаля нигде не было, ни крошки. И в это время ожил сотовый Наполеонова. «Слушаю, мама», – отозвался он. «Шурочка, ты у Мирославы?» «Нет, у Насти». Софья Марковна не стала выяснять, у какой именно Насти ее сын, она просто спросила. «Мне ждать тебя сегодня или не надо?» «Ты ложись, мама, я приду домой поздно». «Хорошо, Шурочка», – вздохнула Софья Марковна. «Так, на чем мы остановились?» – спросил Наполеонов, повернувшись к Насте. «На том, что об Оксаниной аллергии знали многие». «Плохо дело», – констатировал следователь. «На работе, конечно, тоже знали». «Знали», – подтвердила Настя. «Ведь там то корпоративы, то юбилеи, то еще что-то. Но Оксана всегда была очень осторожна», – добавила она. «Родные Геликанова тоже знали», – обронил Наполеонов. «Да вы что, на семью брата Прокофия думаете?» – возмутилась Настя. «У меня работа такая, Анастасия Львовна, на всех думать», – отрезал следователь. «Тогда уж и на меня думайте», – вспылила она. Наполеонов хотел было поставить ее на место, но потом ему стало жаль девушку, и он признался. «Я вас, Анастасия Львовна, в первую очередь со всех сторон проверил, и методом исключения, так сказать». «Так вы меня и вправду подозревали?» – искренне удивилась она. «Зачем же мне Оксану убивать?» «Ну, мало ли». «Договаривайте», – потребовала она. «Самая первая версия – не поделили парня». «Прокофья, что ли?» – весело расхохоталась Настя. «Ой, не могу». Она тыльной стороной ладони вытерла выступившие от смеха слезы. «Что смешного, не пойму. Так сплошь и рядом бывает». «Может, и бывает», – согласилась Настя. «Но только не у нас». «Вы что ж, особенные какие-то. А вы наши характеры проанализируйте и поймете. И потом, зачем же мне тогда Прокофия подставлять?» «Это верно. На первый взгляд смысла нет. Но если глубже копнуть...» «Копнули?» – спросила Настя. «Копнули. И что?» «Ничего, успокойтесь, Анастасия Львовна». И, видя, что она все еще обижена, добавил. «Да и не в моих интересах лишать вас свободы». «Почему?» – с любопытством спросила она. «Готовите вы хорошо, а для голодного следователя такой козырь любые улики побьет». Анастасия поймала лукавый взгляд Шуры и улыбнулась. «Мир?» – спросил он. «Мир». Она хлопнула по его подставленной ладони. На следующее утро Мирослава позвонила Епифанову. «Добрый день, Анатолий Сергеевич». К удивлению детектива, он сразу узнал ее голос. «Добрый день, Мирослава Игоревна». «Надеюсь, я вас не разбудила?» «Ну, если бы я так долго почивал, мой ресторан давно бы прогорел». «Извините, что тревожу». «Обойдемся без прелюдий», – попросил он серьезно. «Хорошо, скажите, Анатолий Сергеевич, у вас не завалялась случайно фотография Ирины?» «Не случайно, а намеренно я все фото Иры порвал». «Понимаю, тогда еще один вопрос». «Слушаю». «Вы не знаете, умела ли Ирина открывать замки шпилькой?» Мирослава насторожила затянувшаяся пауза. «Анатолий Сергеевич», – позвала она. Он вздохнул. «Видите ли, у меня в деревне есть домик, больше напоминающий сарай. От прабабушки достался. Мы с ребятами там ночевали раньше, когда на рыбалку ездили. А тут такое дело». Он замялся. «Захотелось нам с Иркой дикой романтики, и мы туда махнули вдвоем. Уже когда приехали, я обнаружил, что ключи дома забыл. Замок там пустяковый, и я попросил Иры шпильку и открыл его. Ей это так понравилось, что она потом тренировалась на замке от сарая, вопила от радости, что у нее получается, как оглашенная». «Спасибо вам большое, Анатолий Сергеевич». «Не за что, Мирослава Игоревна», – усмехнулся Епифанов и предложил. «Может, заглянете вечером в Серж, посидим вдвоем, обсудим наши дела?» «Спасибо, Анатолий Сергеевич, но у меня любовник жутко ревнивый», – засмеялась она и отключилась. И Епифанов посмотрел на себя в зеркало и сказал своему отражению голосом Фрузика Мкртычяна. «Валик Джан, я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся. Ты и твой Лариса Ивановна не две пары в сапоге».